И тут я закрыла глаза. Я была почти уверена, что он этого не сделает. Да только от почти мало радости, когда дело идет о твоей жизни. Вот что я в тот вечер узнала. Стою с закрытыми глазами, вижу одну черноту и гадаю, каково это будет, когда топорик разрубит мне нос и губы и подбородок. Еще помню, я подумала, что перед смертью успею почувствовать вкус щепочек на лезвии, и обрадовалась, что наточила его всего за 2-3 дня до этого. Уж если он меня убьет, то хоть не тупым топором. Лет 10 я так простояла. А потом он сказал: «Сварливая, так и сердито. Так ты будешь ложиться? Или останешься торчать тут, точно Хелен Келлер, которой парень снится?» Открываю глаза и вижу, он топорик под кресло положил. Из-под края чехла кончик рукоятки торчал, а газета ему на ноги упала, точно карточный домик. Он нагнулся, поднял ее и встряхнул, будто ничего не случилось. Ну, совсем ничего. Да только по щеке у него текла кровь из уха, а руки чуть-чуть вздрагивали, так что газета шуршала. На первой и последней страницах остались красные отпечатки его пальцев, и я решила сжечь чертову газетенку, прежде чем он ляжет, чтоб дети ее не увидали и поняли, что что-то было неладно. Я лягу. Только прежде нам, Джо, нужно до конца разобраться. Тут он посмотрел на меня и пробурчал сквозь зубы: «Ты не очень-то, Долорес. Не то как бы тебе не ошибиться. Лучше не доводи меня». «А я и не довожу, — говорю. — Только больше ты меня и пальцем не тронешь. Вот и все. А попробуешь, так кто-то из нас угодит в больницу или в морг». Он на меня долго смотрел, очень долго, а я на него, Энди. Топорик под креслом лежал. Только не в нем дело было. Просто я знала, опущу глаза прежде него.